Шакал долго сопротивлялся и был уже почти пойман, когда вдруг, скатившись на дно небольшой ложбины, он исчез, как будто сквозь землю провалился. Они искали, пока не опустилась ночь, и заночевали недалеко. Продолжив наутро поиски, они смогли найти небольшую, хорошо замаскированную лёжку, выкопанную в земле. Но враг бесследно ушел, оставив на память двух мертвых часовых, убитых ножом. Рядом с их телами лежали аккуратно прислоненные к телу их отрезанные головы. Порыскав по округе и неделю пылая от ярости, они ни с чем вернулись обратно. Дождавшись ночи, Кат покинул заготовленное заранее убежище. Он давно ждал, когда его начнут искать, а дождавшись, ловко ушел от преследования и отправился на юг, к Мамбе. Он тоже ненавидел Рабиха, по крайней мере, он так слышал. Значит, мог ему помочь в отмщении. Вскоре его следы затерялись между линией горизонта и вечерним африканским небом. Когда Момо доложили о прибывшем неизвестном воине, он изрядно удивился. Увидев того, кого к нему привели, он был поражен его спокойно бездушным видом. У этого человека было не затравленное испуганное выражение лица, как у гонимого охотниками дикого зверя. Скорее, это был философски настроенный по отношению к окружающему миру монстр, желающий только одной цели, и этой целью была месть. Человек по имени Кат пришел в Банги не просить о помощи. Он пришел предложить свои услуги по уничтожению отрядов Рабиха, круживших вокруг границ территории Банги. Момо со скептицизмом смотрел на одинокого воина, вооруженного старым кавалерийским карабином, неведомыми путями попавшими в руки одного из солдат Рабиха, а потом и в руки Ката. Копье свободно лежало на сгибе его левого локтя. На поясе, свитом из переплетенных между собой стеблей лиан, висел весь в остатках сине-зеленых окислов бронзовый хапеш, на котором, если присмотреться, можно было заметить пятна запекшейся крови и остатки человеческой кожи и волос. Большой кожаный мешок за его спиной выделялся очертаниями округлых предметов. Кат появился в городе неведомо откуда и неведомо как. Пройдя незамеченным всеми окрестными патрулями, секретами и заставами, расставленными во всех направлениях и несущими круглосуточную службу. Остановленный уже недалеко от хижины Момо, он был припровожден к нему с определенной опаской, но без ненужной агрессии. Кат словно излучал вокруг себя спокойствие и уверенность в том, что он не нападет, если к нему не будет применена сила. «Кто ты такой и что ты хочешь?» – спросил у него Момо, исказив в гнусной и жестокой ухмылке свое лицо, надеясь напугать пришельца. Это ровным счетом никак не повлияло на выражение лица незнакомца. Диалект, на котором говорил незнакомец, был другим, и Момо с трудом понимал его, но земли султаната Бонго были соседями, и найти переводчика из местных негров не составило большого труда. «Я палач. Вы люди чернокожего вождя по прозвищу Мамба?» «Я его военный вождь. Зачем он тебе?» «Незачем. Рабих – враг Мамбы. Я враг Рабиха. Мамбы и я – друзья». Скинув со своей спины мешок, Кат вывалил из нее страшный груз. Подскакивая по земле, покатились отрезанные с особой жестокостью головы солдат Рабиха, умершие кто как. По одним было видно, что их муки при смерти были невыносимы. Другие умерли во сне, а кто-то в битве. «Это подарок Мамбе. Я знаю, он собирает головы своих врагов и нанизывает их на пики. У меня одно условие – голова Рабиха будет моей. И за это я готов воевать на его стороне до конца. У меня есть свой отряд, но у меня мало воинов, а у Рабиха их много. Дайте мне воинов, и я принесу вам тело Рабиха без головы. Мамба будет доволен, он станет сильнее. Ты будешь доволен, ты станешь сильнее. И я буду доволен, моя месть свершится. Но у меня мало воинов, а у Рабиха их много. Дайте мне воинов, и он по второму кругу стал выпрашивать себе воинов. Из дальнейших расспросов Момо выяснил, что у палача был свой отряд, который состоял из 7 оборванцев, вооруженных копьями и мечами. Винтовка же была только у него. Тем не менее, своим небольшим отрядом палач и его люди нагоняли страх на всей территории, занятые Райбихом, что лежали к северу от Банги, нападая из-под тишка и убивая солдат Райбиха с особой жестокостью. Момо задумался. Совсем недавно он отправил радостную весть вернувшемуся из дальнего похода Мамбе об обнаружении мелких прозрачных камней в речных отложениях многочисленных речек, протекавших к западу и югу от Банги. Их обнаружили белые пришельцы, рыскавшие в поисках алмазов и золота вместе с приданными им воинами Момо. Там же были найдены и выходы мелких золотых жил. Жили были скудные и немногочисленные, но благодаря упорству и большому количеству людей, привлеченных для добычи, могли обеспечить намывку золота больше 100 килограмм. Алмазов же было много, особенно часто среди них встречались очень крупные и редкие черные алмазы. Всю добычу Момо отправил с курьером и охраной Мамбе и теперь ждал его реакции и одобрения. Территории вплотную подходили к немецкому Камеруну, в сторону которого вела уже довольно большая протоптанная тропа, грозившая обернуться в скором времени караванным путем. Значит, пришло время воевать с Райбихом, и, как учил Мамба, для этого необходимо было напасть первым. Но у Момо было еще немного воинов, какие-то жалкие 1500 человек с 2 исправными орудиями и пулеметом. Те 3000 пленных уганцев, что прислал ему Мамба, были не обучены и чурались их, считая пока еще врагами. «Терпение и труд все перетрут», – процитировал вслух слова Мамбы Момо и решился дать людей палачу, всех, которых тот пожелал отобрать для партизанской и диверсионной войны с Райбихом. Кат медленно шел вдоль построенных воинов, время от времени прислоняя свою правую ладонь к груди очередного воина. Он уже отобрал себе солдат из всех людей, которые были в Банге. Оказались в его отряде и уганцы. Момо сначала думал, что отряд у палача будет большим, но Кат отбирал людей по одним только ему видимым критериям и не признавал ничье мнение, кроме своего. Желание воина, самого Момо или непосредственного начальника, человека, которого он отобрал, не имело для палача никакого значения. Прикосновение сухой, жесткой, как кора дерева, ладони к груди, и воин, сам того не желая, делал шаг вперед, где застывал, глядя испуганными глазами в бездушно оценивающие зрачки глаз невзрачного заморыша, одним взглядом ломавшего волю человека, а судя по его повадкам, умевшего и одним ударом убивать свою жертву, не испытывая никаких угрызений совести. Отряд получился численностью в 341 человек, был вооружен всем доступным оружием и приступил к тренировкам, которые проводил палач. Через месяц отряд ночью сорвался с места ночевки и растворился в саванне, простиравшийся в сторону озера Чад. Утром ни следов людей отряда, ни самого отряда нигде не было видно. И только слухи, самые черные слухи и ужас стали расползаться по всем жилым местам вокруг озера Чад и бывшего султаната Борно.